Молодец, ты очень сильная для своего возраста, но я уже вижу в тебе один недостаток, это защита. Ты должна либо ставить хорошие щиты, либо маневрировать по полю, и именно со вторым я могу тебе помочь», — сказал он, улыбнувшись. «А как именно?» — недоуменно сказала я. «Все просто, магия пространства», — сказал он. На это высказывание я немного нахмурилась. «Эта магия одна из самых сложных, да и даже гримуары магии пространства сложно найти. Даже в библиотеке семьи Гримари есть только гримуары по обычной телепортации». «Да, магия пространства. Род Гаап – это то место, где хранятся абсолютно все гримуары по пространственной магии в мире. Хоть в тебе и нет крови рода Гаап, ты все равно сможешь научиться некоторым заклинаниям телепортации. И одно из них я покажу тебе прямо сейчас», — сказал он. «Но вот только кое-что заставило меня нахмуриться. А как он вообще стал лордом рода Гаап? Дайриас назвала его высшим демоном, это заставляет задуматься. А родные ли мы вообще брат и сестра? Братик, а как ты стал лордом рода Гаап? Ты ведь раньше точно был человеком», — спросила я своего брата. «Зачем мучить себя вопросами, если можно просто спросить Даниэля?» Я тоже часто задумывался над этим и понял, что скорее всего у нас были разные матери. Все-таки ни ты, ни я никогда не видели свою мать, так что вполне возможно, что моя мать была чистокровным демоном из рода Гаап, потому что я пробудил эти способности совершенно случайно. Как раз в тот момент, когда мы с остальными убегали из приюта, я смог телепортироваться, сказал он с нахмуренным лицом, видимо, все еще не совсем уверены в своей теории. «Ну ладно», сказала я. После этого брат учил меня заклинанию, которое он назвал «блинк» – обычная телепортация в любое место в пределах видимости. Братик сказал, что самое главное – научиться активировать его мгновенно. «Тогда я буду почти неуловима на поле боя, и всегда смогу уйти». После этой тренировки мы с братиком поужинали и телепортировались в комнату оккультного клуба, потому что братик хотел кое о чем поговорить с Риас. «Даниэль, Луиза, вы что-то хотели?» – спросила Риас, как только мы телепортировались. «А что мы не можем прийти сюда просто так, по-дружески?» — спросил братик, ехидно ухмыльнувшись. «Конечно, можете», — начал оправдываться Риас. «Ну ладно, в этот раз я пришел сюда и правда по делу. Я слышал, что ты помолвлена с Райзером Фениксом, но не хочешь становиться его женой. И я хочу помочь тебе», — сказал мой братик, подняв очень важную для Риас тему. «Правда? Но как?» — обрадованно спросил Риас. «Ну тут есть два варианта. Первый, это я тренирую всю твою свиту, и вы спокойно побеждаете Феникса. Но тут есть шанс проиграть, все-таки сам Феникс довольно силен. К тому же он может нанять кого-нибудь себе в свиту, все-таки Райзер слышал как минимум о том, что Луиза довольно сильный демон среднего ранга. Поэтому, если вы проиграете Райзеру в рейтинговой игре, я просто брошу ему вызов за твою руку», спокойно сказал братик, не переставая улыбаться. «Но он хочет бросить Райзеру вызов за руку Риас. Она ему нравится. Ну, я не буду против еще нескольких жен у братика, если он будет любить меня. Стоп, я думаю так, словно уже стала его невестой. Хотя я уверена, что Даниэль любит меня так же сильно, как и я его, так что точно возьмет меня в жены. Хи-хи-хи. Что, то есть ты хочешь стать моим мужем?» — сказал Риас, покраснев. «Я же сказал, что это запасной вариант. Но если ты спрашиваешь, то я не откажусь, но желание самой невесты для меня самое главное, поэтому я не хочу никого вынуждать выходить за меня», — сказал он. «Ну тогда ладно», — облегченно сказал Риас. «Раз так, то завтра приступим к тренировкам, я телепортируюсь к вам в 7 утра», — сказал братик, снова улыбнувшись. «Что?» — недоуменно сказал Риас. «Ты забыла? Я же сказал, что буду тренировать вас, вас всех, в том числе и тебя», — хитро улыбаясь, сказал он. «Уже завтра? Ладно, я точно буду готова», — жалобно начал говорить Риас, но потом приободрилась и с уверенностью договорила. «Ну, тогда, я ненадолго отойду, а вы можете поговорить», — сказал он и телепортировался, перед этим подмигнув мне. «Риас, мне нужно столько тебе рассказать. Братик такой же добрый, что и раньше. Он научил меня одному крутому заклинанию, и теперь в бою меня очень сложно ранить. Ах, какой же он добрый. А ты видела, насколько он красивый? Его аристократичное лицо, его рельефное тело, да это идеал мужчины. Да он такой», — начала я делиться с Риас своими впечатлениями о дне, проведенном с братиком, пока меня не прервали. «Да поняла я, поняла», — — сказал Риас. «Лучше расскажи мне кое о чем другом. Я думала об этом весь день и в итоге решила просто спросить тебя. Почему твой брат глава рода Гааб, хотя ты до этого была обычным человеческим магом? Я сама не знаю, но братик думает, что у нас скорее всего были разные матери. Мы никогда в жизни не видели нашу мать, так что этот вариант вполне реален», — высказала я Риас свои мысли. «Хэмэмэмэм, а ведь и правда, это все объясняет», — пробормотала себе под нос Риас. «Что объясняет то?» — спросила я. «А, да я думала о том, почему твой брат так силен. А теперь я думаю, что он, скорее всего, имеет священный механизм. Если он полукровка, то это вполне возможно. Хотя самое главное то, что я чувствую от него странную ауру, похожую на ауру пользователей священных механизмов», — сказала она. «Но у него раньше не было никакого священного механизма», — нахмурившись, сказала я. «Возможно, он просто поздно его пробудил, или даже пересадил себе чужой артефакт. Все-таки ритуал по пересадке священных артефактов известен довольно многим», — сказал Риас. «Стоп, а почему тогда демоны или падшие ангелы просто не возьмут и не пересадят себе артефакты других людей?» — спросила я. «Понимаешь, тут есть одна проблема. Обычно, когда демон или падший ангел пересаживает себе священный механизм другого человека, то он пересаживает еще и кусочек души того человека, у которого забрал артефакт. В примерно 70% случаев те, кто украл артефакт, потом сходит с ума. Возможно, это можно предотвратить, но я думаю, на это способен только кто-то вроде Азазеля, потому что он хорошо разбирается в священных механизмах. Хотя, возможно, это сможет сделать и какой-нибудь бог смерти, который аккуратно отделит изначальную душу от артефакта», — сказала мне Риас, из-за чего я нахмурилась. «Тогда братик мог стать сумасшедшим?» — спросила я. «О, скорее всего нет. Тут дело в том, что у перерожденных шанс сумасшествия снижен до 30%, а у полукровок он вообще меньше 5, так что твой брат, если и пересаживал себе артефакт, то не сильно рисковал. Да и вообще он, скорее всего, получил свой артефакт с рождения и просто поздно пробудил его», — сказал Риас, попытавшись меня успокоить. «Ладно, тогда все в порядке», — перестала нервничать я. После этого мы с Риас проговорили еще пару часов, пока не вернулся братик с очень счастливым настроением. «Ладно, Луиза, пойдем домой», — сказал он, подав мне руку. «Пока, Риас», — попрощалась я. «До завтра, Риас», — также попрощался братик. Мы сразу же телепортировались в нашу комнату, где братик быстро разделся и, обняв меня, заснул. Похоже, что он настолько устал, что даже не стал ждать тоску. Но что же он такого делал? Именно с этой мыслью я также заснула. Глава 14. Дракон. В этот раз я проснулся от шевеления под боком. Я помню, как вчера заснул вместе с сестренкой и тоской, так что скорее всего это Луиза, потому что тоска всегда спит даже слишком спокойно. «Ты уже проснулся, Даниэль?» — услышал я голос тоски слева от меня. «Да, милая. Я думаю, сейчас самое время вставать. Нужно разбудить Луизу и пойти позавтракать», — сказал я. «Сестренка, просыпайся», — сказал я, будя свою сестру. «Доброе утро, братик», — заспанным голосом сказала она. После этого я немного пофлиртовал с Луизой и мы пошли на завтрак. На завтраке случилось вполне ожидаемое для меня событие. Луиза и Юми решили жить у меня, что также одобрил Риас. После этого мы все пошли в школу. «Даниэль, ты сегодня довольно улыбчив, случилось что-то хорошее?» — спросил у меня Иссей, когда я зашел в класс. «Да, спустя несколько лет разлуки, я повстречал свою сестренку и поэтому счастлив», — правдиво сказал я. «Поздравляю», — радостно сказал он, после чего мы начали обсуждать одно аниме. Это было одно из довольно хороших аниме этого мира, которое было очень популярно до того, как пришел я с целой кучей сплагиаченных произведений из своего мира. Дальше же были обычные уроки, которые прошли тихо и спокойно. Но вот во время большой перемены меня опять вызвали в студенческий совет. «Здравствуй, Даниэль», — спокойно сказала Сона, когда я зашел в комнату. «И тебе привет, Сона. Зачем звала?» — спросил я, вальяжно устроившись на диванчике. «На самом деле я хотела бы взять у тебя реванш в шахматах. Я полностью разобрала нашу прошлую игру и сделала выводы, так что теперь я уверена, что точно смогу победить. Ну, я не против, все-таки шахматы, это довольно интересно», — сказал я, подойдя к столу и сев напротив Соны. Сейчас в кабинете были только мы двое, так что места было полно. Сама игра была немного интереснее прошлой, Видимо, Сона и правду гений, раз смогла всего лишь с помощью одной игры повысить свои навыки. Но вот результата это не изменило, потому что я снова победил. «Да как ты это делаешь? Я ведь точно выигрывала», — громко сказала Сона, «после моей победы. Когда-нибудь ты поймешь, а пока просто довольствуйся проигрышем», — с притворным самодовольством сказал я, забрав голову. «Посмотрим, что ты скажешь, когда я выиграю», — сказала Сона. «Ну ладно, перемена скоро кончится, так что я пойду. Пока, Сона», — сказал я, попрощавшись. «Ага, пока», — ответила мне Сона. Дальше я просто просидел все остальные уроки, читая одну книгу по магии пространства. После окончания занятий, я вместе с девочками телепортировался домой. Там же я предложил Луизе немного потренировать ее. Во время тренировки Луиза задалась вопросом, почему я вообще стал наследником рода Гаап, на что я выдал ей отмазку про то, что у нас разные матери. Мы занимались тренировкой несколько часов, пока я не вспомнил об одном деле, которое хотел обсудить с Риас еще вчера, так что нам с Луизой пришлось прерваться и телепортироваться в комнату оккультного клуба. Там я обсудил с Риас проблему с Райзером, которую все равно с 90-процентной вероятностью придется решать мне самому. Я почему-то в этом уверен. Немного поговорив об этом, я оставил Луизу разговаривать с Риас, а сам телепортировался в леса Сибири. Что же я там забыл? Я решил проверить последнюю свою способность дракона, а именно драконью форму. Сосредоточившись, я стал испускать огромное количество ауры, пытаясь принять драконью форму, из-за чего моя жизненная сила начала потихоньку уменьшаться. Но это меня не пугало, я верил в то, что моей силы для этого хватит. «Хватит, если ты продолжишь, то просто умрешь», — услышал я женский голос позади себя, что меня довольно сильно удивило. Я прекратил свои попытки и обернулся, но там меня ждала неожиданность. Маленькая девочка в костюме Готик Лоли, также известная как Офис или Уроборос, сейчас смотрела напротив меня и пристально смотрела на меня своим пустым взглядом. Что ты имеешь в виду?» — решился таки спросить я. «Ты убиваешь себя. Драконы с самого рождения тратят огромное количество жизненной силы на формирование своего тела, а ты хочешь с нуля сформировать тело взрослого дракона. Твоей энергии просто не хватит на это и ты умрешь», — сказала она, став немного более живой. «Но я могу помочь тебе. Ты всего лишь должен будешь помочь мне убить Великого Красного», сказала она, подавая мне руку. «Но ты ведь понимаешь, что Великий Красный способен убить меня одним взглядом. Как я вообще должен его побеждать?» С возмущением сказал я. «Сейчас да, но ты быстро растешь в силе, поэтому я уверена, что когда-нибудь ты превзойдешь его», сказала она. «А знаешь что, я соглашусь с твоим предложением, но только у меня есть одно дополнительное условие», — сказали. «Какое?» — сказала Офис полностью невозмутимо. «Я хочу, чтобы ты стала моим другом», — сказал я, также протянув к ней свою руку. «Другом», — недоуменно сказала Офис. У нее было выражение непонимания на лице, что выглядело довольно мило. «Да, другом. Ты ведь не против?» — сказал я. «Но зачем, если ты хочешь силы, то я могу дать тебе ее просто так», — сказала она. «Я знаю. Но я не хочу просто силы от тебя, я хочу стать друзьями и помогать друг другу, а также поддерживать в трудных ситуациях», — сказал я. «У меня никогда не было друзей. Все остальные либо боялись меня, либо считали маленькой глупой девочкой с огромной силой, не понимая, что с моим возрастом просто нельзя быть глупой. Но я соглашусь, мне всегда хотелось узнать больше об отношениях друзей», — сказала Офис, немного улыбнувшись. Она сделала это первый раз за всю нашу встречу и скажу честно, это было просто великолепно. Буквально самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел. Тогда приятно познакомиться, подруга. «Я Даниэль Гаап Даркнесс, новый император драконов и твой новый друг», — сказал я, подойдя к ней поближе. «Я просто Офис, бог-дракон бесконечности», — сказала она. «Ну ладно, тогда помоги мне принять форму дракона», — спросил я. «Конечно, можешь просто продолжать делать то же, что и раньше. Я буду давать тебе необходимую энергию для этого», — сказала она. «Я же продолжил пытаться выпустить свою внутреннюю силу и принять облик дракона. И спустя несколько минут у меня это получилось. Я расправил крылья и взлетел. Это было прекрасно. Меня переполняли различные чувства. Я чувствовал себя королем неба и полноправным правителем этого мира. Теперь понятно, почему драконы столь высокомерны. Если они чувствуют это на постоянной основе, то мне становится понятна их гордыня. Закончив с полетом, я опустился на землю и вернулся в человеческую форму, приняв которую немного пошатнулся. «Что со мной?» – вслух сказал я, когда почувствовал огромную слабость, что было странно, ведь мое тело буквально переполняла энергия. «Ты перенапрягся, моя энергия слишком сильная для твоего тела», – сказала офис, сидя на небольшом стуле возле меня. Это выглядело немного странно, потому что мы все еще находились посреди сибирской тайги. «Офис, спасибо тебе большое. На самом деле, я слышал слухи, что ты ко всему безразлично и ведешь себя абсолютно незрело, но все они оказались неправдой», — сказал я, подойдя поближе к офису и с помощью магии создав себе небольшой диванчик, на который сразу же лег. «На самом деле эти слухи недалеки от правды, мне просто плевать на большую часть живущих в этом мире, и поэтому я не вижу никаких причин вести себя по-другому рядом с ними», — сказала офис, мило улыбнувшись. «Эта улыбка каждый раз заставляет меня восхититься. Слишком красиво. Но тогда почему со мной ты ведешь себя по-другому?» — спросил я. «Ты другой. От меня тебе не нужна была только моя сила. Ты видел во мне личность, и это меня зацепило. Да и к тому же я вижу в тебе того, кто в будущем станет равным мне», — сказала она. «Мне приятна твоя вера в меня и оценка моего характера. Но ты немного ошиблась. Изначально мне нужна была от тебя только сила. А уже потом я захотел узнать тебя получше», — сказал я. «Твои слова говорят о тебе только лучше. Если бы ты хотел просто воспользоваться мной, то никогда бы такого не сказал», — сказала она. «Я же стал чувствовать усталость и желание поспать. Тебе нужно поспать, ты стал сильнее и перенапрягся, но это пройдет после сна», — сказала она, посмотрев на меня с беспокойством. «Мне и правда нужно отдохнуть. Пока, офис, еще увидимся», — сказал я, подготовившись телепортироваться к сестренке. Но перед этим я решил зайти в свой статус и посмотреть, насколько увеличились мои характеристики. Имя. Даниэль Гаап Даркнес. Расы. Падший ангел. 12 крыльев. Феникс. Высший демон. Глава рода Гаап. 12 крыльев. Дракон. Священные механизмы. Глаз прозрения. Испепеляющий гимн. Святой Грааль. Мана. 648400, 648434, 1560 в час. Прана. 2538202, 2538200, 126910 в час. Ментальная энергия. 1956641, 1956640, 97832 в час. Энергия души. 2854162, 2854160, 142708 в час. Демоническая энергия. 1159901, 159963, 1840 в час. Божественная энергия. 920440, 920440, 45967 в час. Элементальная энергия. 6478906, 6478904, 5603780 в час. Тело. 63455. Разум. 48916. Душа. 71354. Доступно дополнительное тело вида дракон. Это значительно превосходит мои ожидания. Физическое тело усилилось очень сильно, так же как душа и элементальная энергия. Фантастика, теперь я точно уверен, что смогу победить сатану. Вот только теперь мне нужно больше тренироваться в контроле своей силы. Посмотрев все, я, наконец, прибыл в оккультный клуб, где забрал Луизу, и мы уже вместе телепортировались домой. После того, как я добрался до кровати, сон мгновенно поглотил меня, и я погрузил в небытие. Глава 15. Монашка. Я проснулся и увидел, что вокруг меня никого нет. Встав и умывшись, я пошел в столовую. По дороге туда, мне встретился Сильвер, которому я и задал вопрос о местонахождении моих друзей. «Милорд, они еще несколько часов назад ушли в школу. Я показал мисс Луизе, где находится площадка телепортации, и они вместе с мисс Тоской ушли в школу. Также мисс Луиза просила вам передать, что решила вас не будить, потому что вы вчера сильно устали», — сказала Сильвер, после чего пошел разогревать мне завтрак. После этого я быстро позавтракал и пошел на тренировку. Форму дракона я решил не принимать еще пару дней, во избежание проблем. Поэтому я просто отрабатывал контроль физической силы и заклинаний, которые из-за резкого увеличения силы снова начали потреблять больше маны и получаться сильнее задуманного. После тренировки, Тоска и Луиза еще не вернулись, и поэтому я решил занять себя чем-нибудь и прогуляться по Куа. Город был небольшим, но довольно живописным. Там было несколько храмов и небольшой парк, но больше всего меня привлекла заброшенная церковь. Оттуда явно ощущалась аура падших ангелов, да и я сам по канону знал о них, поэтому решил избавиться от этой проблемы. Бум! «Всем привет, никто не заказывал эскорт-услуги?» — спросил я, выбив дверь и войдя внутрь. «Нет, мы ничего не заказывали», — сказала падший ангел, которая выглядела как Лали. «А, ну тогда ладно, я уже 8-й раз адресом ошибся», — сказал я и пошел в сторону выхода. Все, кто был в помещении, находились в небольшом ступоре и тупо смотрели то на выломанную дверь, то на меня. «А хотя стоп, я же не проститутка, а убийца, который пришел сюда вас истребить», — сказал я, стукнув себя по лбу, и послал молнию в Лалю. «А-а-а-а-а-а!» — закричала она от боли. «Такие себе из вас воины. Я всего лишь немного пошутил, а вы уже почти в ступоре, слабенько», — разочарованно сказал я, поливая магией разбегающихся чернокнижников и падших священников. То, что там вообще были чернокнижники, доказывало, что канон начинает немного улетать в бездну. «Да кто такой, жалкий мусор, я великий темный маг Риэль», — начал говорить пафосно разодетый маг, но вдруг внезапно погиб из-за копья тьмы, которая снесла ему голову. «Слишком скучно», — разочарованно сказал я. Все, кто был в главном помещении, уже были испепелены, поэтому я стал спускаться ниже. Мне было интересно найти Асию, это было бы неплохим подарком для Риас. «Вы все подготовили для ритуала? Нужно немедленно начинать. На нас кто-то напал, и скорее всего это церковь. Нужно вытащить артефакт из ведьмы, пока они не дошли сюда», — услышал я женский голос. «Боюсь, вы уже опоздали, потому я уже здесь», — сказал я, спустившись по лестнице. «Как ты сюда попал? Убейте его», — закричала девушка с крыльями падшего ангела за спиной, когда увидела меня. Я не хотел тратить на них лишние силы и просто порезал всех нападающих на огромное количество кусочков с помощью пространственных лезвий. Также я поступил и с падшими ангелами, которые были во главе всего этого. И только покончив с этим, я посмотрел на заплаканную молодую девушку в одежде монашки, висящую на артефакте, который упрощает ритуал извлечения священного механизма. «Ты в порядке? Они ничего тебе не сделали?» — с беспокойством спросил я, освободив девушку и приведя ее в порядок. «Все-таки я не хочу дарить Риас испорченный подарок». «Да-да, все в порядке», — сказала девушка со страхом и благоговением в голосе. «Вы пришли сюда ради того, чтобы спасти меня?» — уже с меньшим страхом спросила девушка, немного успокоившись. «Да, я пришел сюда ради твоего спасения и уничтожения падших ангелов», — сказал я, улыбнувшись. «Спасибо вам», — искренне сказала монашка, поклонившись мне. «Но я не помог тебе просто так. Я хочу, чтобы ты вступила в свиту моей подруги и стала демоном. Но не спеши негодовать, ведь это пойдет тебе только на пользу. Если ты останешься одна, то за тобой будут охотиться падшие ангелы и демоны, и скажу честно, смерть – это самое приятное, что они могут тебе сделать», — сказал я. «Но я не хочу быть демоном. Я всю свою жизнь посвятила служению Богу, как я могу предать его и стать демоном? И еще я не хочу причинять вред людям и забирать у них души», — со страхом сказала Асия. «Церковь уже предала тебя, так зачем цепляться за это? К тому же моя подруга очень добрая девушка, которая никогда не делала ничего плохого, да и современные демоны уже давно не забирают у людей души, так что тебе не нужно волноваться на этот счет», — сказал я. «Я не знаю, что делать», — после некоторых раздумий сказала монашка, чуть не расплакавшись. «Пожалуйста, не плачь, давай я лучше отведу тебя к своей подруге и ты поговоришь с ней об этом сама», — предложил я, зная, что Риас от нее точно не отстанет. «Хорошо», — уже спокойнее сказала она. «Кстати, а как тебя зовут?» — спросил я. «Меня зовут Асия Арджента», — сказала она. «А меня Даниэль Гааб, приятно познакомиться», — улыбнувшись, сказал я. «Мне тоже приятно», — ответила Асия. После этого я телепортировал нас сразу же в комнату оккультного клуба, где увидел всех его членов и Тоску. «Всем привет», — сказал я, мило улыбнувшись. Хотя если учитывать, что я был в окровавленной одежде и с заляпанным кровью лицом, так же как и Асия, Это должно выглядеть довольно страшно. «Братик, ты пришел», — счастливо сказала Луиза, у которой при виде меня в глазах появился какой-то странный блеск. «Даниэль, что-то случилось?» — спросил Риас, осмотрев меня и обратив внимание на мою спутницу. «Да так, ничего интересного, я просто уничтожил местную базу падших ангелов и спас девушку, которая имеет исцеляющий священный механизм и очень подходит для твоей команды. Ее зовут Асия Арджента, и она бывшая монашка. К тому же ее сейчас преследуют, и ей бы пригодилась поддержка кого-то могущественного, вроде сестры сатаны», хитро улыбнувшись, сказал я. Риас же сразу поняла, что я имел в виду, и благодарно посмотрела в мою сторону. «Как насчет того, чтобы поговорить со мной наедине?» — обратилась Риас в сторону Аси, на что она, посмотрев на мою ободряющую улыбку, кивнула. «Ну ладно, пока они общаются, предлагаю обсудить наши будущие тренировки», — сказал я, с садистским блеском в глазах, из-за чего даже Акина немного изменилась в лице. Все понимали, что для них наступили тяжелые времена. Глава 16. Тренировки и свидания. «Давай, давай, Юми, ты сможешь, я верю в тебя», — радостно подбадривал я Юми, которая в данный момент пыталась затащить на вершину горы огромный рюкзак с камнями. «Вчера я сказал остальным, что начну их тренировать. Для этого я привел их в недавно построенный полигон на своей территории Ваду. Он намного больше того, который есть возле моего поместья. Но самое главное, что на этом полигоне есть множество различных зон для специальных тренировок. Маленькая полоса препятствий, небольшое поле с раскаленными камнями и огромной температурой, снежная гора с экстремально низкой температурой и мое любимое, огромные горные пики и холмы, которые занимали почти половину полигона. И мы с Юми сейчас были как раз на горной территории. Я решил, что Юми не хватает выносливости, и теперь мы тренировали ее. Это было жестоко, но эффективно. Юми максимально напрягалась и буквально рвала свои мышцы. Вступление Аси в семью Риас развязало мне руки, и теперь я даже стараюсь калечить своих учеников. Все-таки Аси тоже нужно тренироваться. «Ладно, Сильвер, следи за Юми, а я пойду посмотрю, как идут дела у остальных», — сказал я и сразу же телепортировался. Сначала я решил посмотреть, как там Луиза и Акина. Их тренировала тоска, которая, будучи моей ученицей, переняла немного садизма от меня и поэтому тоже не щадила своих учениц. В данный момент они тренировались в огненной части моего полигона, то есть там, где были раскаленные камни и горячий воздух. Тоска решила потренировать у них маневренность и просто обстреливала их молниями и сгустками тьмы, которые не сильно вредили здоровью, но были очень болезненны. Я также научил Акина блинку, поэтому сейчас они с его помощью пытались уклоняться. Я решил их не отвлекать и телепортировался дальше. Риас и Каника тренировались на полосе препятствий. Каника больше психиатр нужен или нормальный разговор с сестрой, так что ей я просто решил поставить стиль боя и поднять общие характеристики. Она проходила полосу препятствий, а потом сражалась с Клаудом, моим подчиненным и главой одного из двух моих отрядов. Он был талантлив в боевых искусствах и знал большинство известных в мире техник ближнего боя. Клауд не щадил Каника, поэтому после каждого спарринга Си приходилось ее лечить. Риас же тренировалась под присмотром Май. Самой же Гримари нужно было только получше овладеть силой разрушения и поднять физическую подготовку. Она также проходила полосу препятствий, а после сражалась с Май, которая легко ее побеждала, что приносило Риас не только физическую боль, но еще и разрушало ее гордость. Из-за этого она старалась только сильнее, ведь не могла проигрывать не то, что другому королю, а всего лишь его пешке. Конечно же, я давал им небольшие передышки и иногда лично спарринговался с ними или просто давал советы. Но для спарринга с ними я был слишком силен, поэтому после нескольких боев я решил дать им в противнике кого-нибудь послабее. Теперь же, проверив, как идут тренировки, я решил заняться своими делами. Они были крайне важны и не могли быть перенесены, поэтому я сразу же телепортировался в свой особняк, чтобы приступить к ним. «Сера, как насчет того, чтобы сходить на аниме-фестиваль, который будет сегодня в Акихабаре?» — спросил я, зайдя в свою комнату и, как всегда, обнаружив там Серафолу. «Интересно, она вообще выполняет свои обязанности владыки ада или просто все время отлынивает от них у меня дома?» «Что, аниме-фестиваль? Конечно, я согласна. Когда выходим?» — с энтузиазмом сказала Сера, с помощью магии мгновенно переодевшись в костюм девочки-волшебницы. «Прямо сейчас», — сказал я, хватая ее за руку. «Что?» — сказала Сера, перед тем, как мы резко телепортировались в Японию, а?» – вопросительно сказала Серафолу, когда мы оказались в небольшом переулке. «Вот мы и здесь, смотри», – сказал я, выводя ее из переулка и показывая на Акихабару. «Ух ты, я не была здесь уже несколько лет, и куда мы пойдем?» «Ты говорил что-то про аниме-фестиваль?» – спросила она, мило посмотрев на меня и улыбнувшись. «Мы все еще держались за руки, так что со стороны выглядели, как счастливая парочка». «Ага, нам сейчас нужно идти вперед, а после повернуть налево», – сказал я, открыв на своем смартфоне карты. После этого мы с Серой медленно пошли в нужную нам сторону, иногда заглядывая в магазинчики и болтая друг с другом. Сера многое рассказала мне о бытие владыки Ада. Она совсем не хотела иметь такую должность и вообще больше любила читать магические книги, мангу, смотреть аниме и играть в игры. Она призналась, что ее друзья слишком скучные для этого, хотя и у них есть свои причуды. Также Серафол рассказала о своей жизни до того, как она стала владыкой Ада. В основном она училась магии и увеличивала свою силу, как могла. Во времена ее молодости уже было довольно тяжелое время и все понимали, что приближается гражданская война. Она сама поступила в Академию для всех высших демонов, где и встретила своих друзей, вместе с которыми впоследствии вступила в войну на главных ролях. Я же рассказывал ей истории о своем детстве и своих охотах на падших ангелов и бродячих демонов, естественно, многое опуская. Так, за разговорами, мы и дошли до нужного нам места. Это было большое здание, в которой была огромная очередь. «Ух ты, как много тут людей! Нам что, придется стоять в этой очереди?» — обеспокоенно сказала Сера, видимо, не желая тратить время на это. «Конечно нет. Ты что, забыла, кто я?» — спросил я, показав ей карточку пропуска, на которой был мой авторский псевдоним. «Точно, ты же Даркнесс Сенсей, самый известный мангака Японии», — с радостью сказала Сера, обняв меня, после чего немного смутилась и отодвинулась, но при этом все равно не отпускала мою руку. «Ладно, пойдем ко входу для VIP-гостей», — сказал я, потащил ее к другому входу, который в данный момент пустовал. «Стойте, предъявите свои пропуски, пожалуйста», — сказал нам охранник, как только мы подошли. Я сразу же показал ему свой пропуск, только увидев который, он ошеломленно посмотрел на меня. «The Darkness Sensei, извините за задержку, вы можете проходить», — сказал он, поклонившись и открыв для нас вход. «Уу-у-у, я первый раз бываю на аниме-фестивале, тут так многолюдно и весело», — сказала Сера, потянув меня вперед. «Мы ходили по различным выставкам, где общались с авторами и покупали различную мангу. Также Сера решили поучаствовать в косплей-конкурсе, где, конечно же, заняла первое место. Это было так весело. Даниэль, ты видел, как я победила всех остальных? Они поняли величие настоящей девочки-волшебницы», — сказала Серафолу, радостно прижимаясь ко мне. «Подожди, самое интересное впереди. Ты никогда не хотела поучаствовать в раздаче автографов со стороны автора?» — с предвкушением сказал я. «Что, то есть ты хочешь сказать, что будешь раздавать автографы лично?» — с радостью сказала Серафолу. «Да, я всегда хотел сделать что-нибудь такое, но никак не выдавалось подходящего повода», — сказал я, посмотрев в глаза девушке. «Тогда пойдем быстрее», — сказала Сера, потащив меня в сторону. «Нам в другую сторону», — сказал я, из-за чего Серафолу покраснела и посмотрела на меня умоляющим взглядом. Я покрепче взял ее за руку и повел к своему стенду, где сейчас должен быть один из моих помощников. Мы быстро дошли до туда и увидели такую же большую очередь, что и на входе. Тут я поступил так же и просто прошел в специальный вход, где также стоял охранник. Вот только он был одним из моих бывших редакторов и поэтому знал меня. И также он сильно удивился моему приходу, но, увидев Серафолу, улыбнулся и подмигнул мне. «Хира, Кун, давно не виделись», — сказал я, войдя в комнату, где сидел мой помощник и продавал книги с моей подписью все фанатам. «Даркнесс Сенсей, что вы здесь делаете?» — удивленно спросил он, посмотрев на меня. «Конечно же, я пришел сюда ради своих фанатов», — спокойно сказал я. «То есть вы сами будете раздавать свои автографы?» — спросил он. «Да», — ответил я, посмотрев на фаната, который был в оцепенении с тех пор, как я появился в комнате. «Да-да, Даркнесс Сенсей, это правда вы? Я всегда мечтал с вами познакомиться. Меня зовут Нура Ягами, я ваш самый преданный фанат. Я читал все ваши работы», — начал немного заикаясь говорить фанат, пожимая мою руку. «Хира же уже ушел», — понимая, что ему можно больше не заботиться об этом. После этого я подписал ему лимитированный экземпляр манги «Наруто и Блич», и он ушел. Как только он вышел, снаружи раздались крики, и я услышал гомон толпы. Видимо, все взбудоражились моему появлению, потому что раньше я никогда такого не делал. Дальше начали заходить еще люди, и я подписывал им всем свою мангу и даже иногда книги, которые они приносили с собой. У многих из них была преувеличенная реакция, что немного забавляло меня. Сержа была счастлива и просто наслаждалась таким времяпровождением. И я даже встретил кое-кого необычного во время выдачи автографов. «Здравствуйте, Darkness Sensei, я ваша фанатка, не могли бы вы подписать несколько книг для меня?» — равнодушным голосом сказала она. Но несмотря на ее интонацию, я чувствовал ее эмоции, в которых была радость и удивление. Но также я почувствовал от нее странные ощущения. Она не была человек, а точнее не совсем человеком. Скорее всего, она была полудемоном, но также я чувствовал в ней священный механизм. Сера тоже почувствовала это и немного удивилась. К тому же ее ярко-красный цвет волос намекал на то, к какому дому она может принадлежать. Вспоминая характер отца Риас, она вполне может оказаться его внебрачной дочерью. «Конечно, как тебя зовут?» – спросил я. «Меня зовут Асама Миюки», – спокойно сказала, подав мне свои книги. «Приятно познакомиться, Миюки. Меня зовут Даниэль Даркнесс, а это Сера Чан», – представился я. «Не хочешь пообедать вместе с нами, после того, как мы закончим?» – спросил я, надеясь добавить ее в свою свиту. «Все-таки мне тоже нужны слуги». «Я не против», – сказала она все тем же голосом, но уже немного покраснев. «Ну тогда подожди нас возле входа примерно через час», — сказал я, перед тем, как Миюки ушла. «До встречи, Darkness Sensei», — сказала она. «До встречи, Миюки. И кстати, можешь звать меня просто Даниэль», — сказал я. После этого Миюки ушла, а мы с Серафол еще около часа продолжали раздавать автографы. Когда я закончил, то вместе с Серой пошел ко входу, где нас ждала Миюки. «Ты ведь тоже это заметила, Сера?» — спросил я свою спутницу, имея в виду Миюки. «Да я почувствовал от нее демоническую ауру, которая немного похожа на Сазикса», — сказала она. «Не только это, она обладает священным механизмом, я уверен в этом. К тому у меня есть примерно 90% уверенность, что она сестра Сазикса», — сказал я. «И что ты хочешь сделать?» — спросила она. «А ты как думаешь?» — с хитрой улыбкой сказал я. «Добавить ее в свой гарем?» — сказала Сера. «Конечно». «Стоп, нет, я хочу добавить ее в свою свиту», — начал говорить я, но потом понял слова Серы, и начал все отрицать. «Ха-ха-ха-ха-ха, ты так мило выглядел. Не бойся, я не буду против», — мило сказала Сера, взяв меня за руку. «Что это вообще значит? Когда она успела войти в мой гарем? И вообще, вошла ли она в него или снова шутит? Сложно. А ты что, уже в моей гареме?» — спросил я, решив не насиловать себе мозг. «Пока еще нет, но я уверена, что твое обаяние сможет победить даже такую могущественную девочку-волшебницу, как я», — сказала она, немного покраснев. «Она намного милее, чем я думал». «Ну ладно, пойдем к Миюки, она, наверное, нас уже заждалась», — сказала Серафолу, сменив тему и потянув меня ко входу. Мы быстро до туда добежали, где увидела красноволосую девушку, которая уже ждала нас. «Спасибо, что дождалась нас, Миюки», — сказал я. «Мне не трудно, Даркне, то есть Даниэль-сан», — сказала она, хотев сначала назвать меня Darkness Sensei, но под моим взглядом сразу же сменила обращение. «Просто Даниэль, не нужно лишних формальностей», — сказал я. «Ладно, Даниэль», — сказала она, немного покраснев. Она не очень хорошо показывает эмоции, что сразу заметно. Видимо, у нее было не очень счастливое детство. «Тогда пойдемте в кафе», — сказал я. Я взял Миюки за руку, из-за чего она снова покраснела, но не стала вырываться, и мы все вместе пошли в кафе. Там же я с помощью гипноза и пачки денег арендовал все кафе для нас троих. «Все-таки мы сейчас будем говорить о таких темах, остальным о которых лучше не слышать. Ладно, Миюки, я хотел бы сразу спросить тебя кое о чем. Ты ведь знаешь о том, кто ты такая на самом деле?» — спросил я, выпустив частичку своей ауры. «Вы не люди», — серьезно сказала она, немного повысив голос. «Да, ты права, но мы не хотим причинять тебе вреда. Я всего лишь хочу тебе кое-что предложить», — спокойно сказал я, снова скрыв свою ауру. «Ладно, моя мама раньше рассказывала мне, что мой отец был демоном из какого-то знатного рода. Она случайно познакомилась с ним и, поддавшись его очарованию, переспала с ним. Так и появилась я. Тот демон сразу же ушел, поэтому даже и не подозревает о моем существовании. Мама растила меня в одиночестве. Раньше она состояла в небольшой группе магов, поэтому кое-что умела и научила меня этому. Но 3 года назад моя мать заболела какой-то болезнью, от которой через несколько дней скончалась. Тогда я была опустошена и не знала, что делать. Благо, что после смерти матери у меня остались деньги, на которые я и жила последние 3 года, сказала она, но явно умолчала о священном механизме. Я уверен, что она уже пробудила его. За то время, пока мы шли, я смог получше изучить ее ауру и теперь точно уверен, что ее отец это Зиотикус Гримари. А также я понял, что свой механизм она уже пробудила. Очень печальная история, я тоже потерял своих родителей, поэтому могу тебя понять, сказал я, слегка обняв Миюки. Хотя по ней не было видно, я ощущал ее грусть и решил немного ее утешить. Ну а теперь, Миюки, я хочу сделать тебе предложение. Войди в мою свиту и стань полноценным демоном. Помимо обычных плюсов бытия демоном, которые у тебя уже имеются, хоть и в ограниченном варианте, у тебя будет покровительство одного из 72 демонических родов, а также семья, сказал я, немного изменив интонацию на слове «семья». Я чувствую, что это именно то, чего она хочет, да и к тому же то, что я ее любимый автор тоже сыграет положительную роль в решении вступить в мою свиту. Я согласна, после недолгих раздумий сказала она. Прекрасно, где твой нынешний дом? Спросил я. На улице ха-ха-ха в городе ха-ха-ха, сказала она. Прекрасно, тогда сейчас я телепортирую нас туда и ты заберешь все нужные тебе вещи, а после я покажу тебе твой новый дом, с добродушной улыбкой сказал я. Спасибо, с маленькими слезинками на глазах сказала она, обняв меня. Ни за что, честно сказал я, ведь фактически мне от этого будет куда больше пользы. Тогда пойдем, сказал я, телепортировав ее домой, где она начала собирать вещи. А пока она это делала, я решил закончить наше с Серафолом свидание. Ладно, Сера, пойдем домой, сказал я. Ага, все еще счастливо, сказала Сера. После этого мы телепортировались ко мне в особняк и появились сразу перед комнатой Серафолу. Спасибо, Даниэль, сегодня был самый лучший день за последние года. Давно я так не веселилась, сказала Серафолу, после чего покраснела и неожиданно поцеловала меня. Спустя пару минут мы оторвались друг от друга, и Сера быстро забежала в свою комнату. А я же счастливо улыбнулся и телепортировался к Миюке. Глава 17. Пополнение свиты и божественная резня. Я телепортировался в дом Миюки и сразу же увидел ее. Она стояла с чемоданом и была готова уходить. «Ты забрала все, что тебе нужно?» – спросил я. «Да, у меня осталось немного вещей от матери, так что я просто взяла несколько памятных мне предметов и одежду», – спокойно сказала она, в эмоциях фоня предвкушением. «Тогда пойдем в твой новый дом», – улыбнувшись, сказал я и взял Миюки за руку. Через секунду мы оказались в моем особняке, где нас уже ждал полный штат горничных. Сильвер все еще следил за тренировкой Юми, поэтому вместо него к нам вышла главная горничная, Мария. Она была довольно старым демоном, но выглядела на 20 лет. «Господин, госпожа, добро пожаловать», — сказала она. Я успел ее проинструктировать, отправив ментальное сообщение перед прибытием, так что она будет обращаться с Миюки максимально доброжелательно. «Тебе нравится, Миюки?» – спросил я. «Да, Даниэль, тут так красиво. Я еще никогда не была в таких местах», – с небольшой улыбкой сказала она. Необычно было видеть улыбку на ее вечно равнодушном лице, так что я тоже улыбнулся. «Пойдем, я проведу тебе экскурсию», – сказал я. После этого мы стали ходить по всему особняку, пока я рассказывал Миюки о ее новой семье. Я рассказал ей о своих слугах и своей свите, а также сказал, что она третий член моей свиты на данный момент. Также она узнала о моей сестре и о том, кто такая Серафолу. Еще я рассказал ей о Риасе и ее свите. Она удивилась, услышав о внешности Риасы и о том, насколько они похожи, и Миюки прекрасно поняла, на что я намекал, и учла это. Видимо, она не очень хотела встречаться со своим отцом и его семьей. Прекрасно. Ну что же, Миюки, теперь настало время для самого главного. Сейчас я превращу тебя в демона и ты сможешь полноценно войти в мою семью. Ты готова? Сказал я, когда мы дошли до моего кабинета. «Да, я готова», — решительно сказала Миюки. «Тогда начнем», — проговорил я, достав фигуры зла. После этого все пешки сразу начали сиять притягательным светом. Ее можно было обратить только пешками, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Я взял одну пешку и аккуратно поместил ее в грудь девушки, над которой появился магический круг с гербом рода Гаап. Теперь в моей свите еще больше членов, это прекрасно. А еще это напомнило мне о том, что нужно набрать побольше слуг в свиту. Я точно добавлю в нее Зиновию, Ирину, Юми, Каника, Луизу и Серафолу. Ну и еще я, возможно, добавлю туда еще Ириас, Сону и Акина. Все, кто войдет в мой гарем, будут состоять в моей свите, так или иначе. Все-таки фигуры зла – это очень хороший рычаг и привязка ко мне. Большинство слуг демонов не предают их именно из-за фигур зла. Мало кто сможет сопротивляться эффектам фигур зла, да и немногие вообще знают о них. Скорее всего, понять о привязке могут только те, кого обратили насильно и кто владеет техниками контроля или успокоения разума, как, например, сестра Каника, Курака. Но вот сейчас в моей свите слишком мало членов. Я должен добавить еще хотя бы двух или трех сильных существ в нее. И, конечно же, это должны быть либо девушки, либо просто сильные существа, вроде драконов. Но где сейчас найти таких существ? Этим вопросом задаются многие юные демоны, но для меня он очевиден. Я просто должен буду воскресить парочку героев древности или драконов. Все будет зависеть от того, чьи останки будет легче найти. Но вот с кого же начать, хотя кажется, я знаю. Еще в прошлой жизни показалась несправедливой судьба нескольких девушек из парочки мифов, а именно, Медуза Горгона и Медея. Я думаю, что с ними будет не очень легко, но это того стоит. Медуза Горгона – монстр из греческих мифов, которая смогла победить множество героев, но в итоге погибла от рук Персея, хотя и забрала его с собой. Очень неприятная кончина. Медея же была принцессой Колхиды, до того как Афродита принудительно не влюбила ее в Ясона, что заставило ее помогать ему во всех начинаниях. Из-за этого Медея предала свою страну, убила брата и прослыла ведьмой. Но все это закончилось лишь тем, что Ясон отверг ее любовь, женившись на другой. Медея, одержимая местью, пришла на свадьбу Ясона и убила всех находящихся там людей, после чего пришла на Олимп, где ей почти удалось убить Афродиту, но из-за вмешательства Зевса она была убита. Я не знал точно, где находятся их останки, но подозревал, что где-то на Олимпе. Поэтому я и отправился туда. С моей силой, я смог бы даже перебить всех олимпийских богов, хоть это и было бы сложновато. Хотя сейчас в них мало кто верит, поэтому бы мне и удалось бы уничтожить их. Пробраться на Олимп было легче, чем мне казалось. Я спокойно мог находиться в Междумирье, благодаря родословной рода Гаап, а уже оттуда мне было несложно попасть в любое подпространство, в том числе и Олимп. Там же я решил понадеяться на священный механизм, который я получил уже очень давно. Глаз прозрения мог видеть сквозь любые иллюзии, а на Олимпе было достаточно сокрытых от чужих глаз мест. Я несколько часов рыскал по пристанищу греческих богов и уже успел увидеть их всех. Но места, где могли бы находиться чьи-либо останки, я так и не нашел. Я уже было решил, что ошибся, пока не заметил кое-что странное. Из одного странного тоннеля, на который было наложено огромное количество заклинаний и иллюзий, тянулся небольшой шлейф магии смерти, который ясно говорил о том, что там находится какой-то склеп. Я аккуратно пробрался туда, где нашел множество комнат, с различными надписями на проемах. Подойдя к самой первой, я прочитал надпись «Геракл». То есть это все-таки были места хранения мертвых. Удивительно. Я начал бродить по катакомбам, ища нужные мне слова. И как раз добравшись до конца, нашел их. На двух дверях, стоявших напротив друг друга, были кровью начертаны слова Медея и Медуза Горгона. На двери Медеи было также множество кровавых надписей «Ведьма», а дверь Медузы была исцарапана. Сначала я решил увидеть останки Медузы, где увидел огромный каменный гроб. Открыв гроб, я увидел тело женщины, которая выглядела так, будто девушка умерла буквально несколько дней назад, а не пролежала тут несколько веков. От тела была отделена голова, глаза на которой были закрыты повязкой. Я спокойно взял каменный гроб и пошел в следующую комнату. Воскресить обеих сразу было бы удобнее для меня. Медея также лежала в каменном гробу, но вот ее тело уже не выглядело так свежо. В самом гробу был только белый скелет, никак не поврежденный годами. Я поставил два гробы рядом друг с другом и материализовал Грааль. Воскрешение было довольно сложным и, хотя я уже воскрешал людей, те умерли не так давно и не были столь сильны. Я направил энергию Грааля на трупы и дал ему команду воскресить девушек, после чего четверть моего резерва маны поглотил артефакт, и началось воскрешение. Голова и тело медузы быстро срослись, и она начала оживать. Скелет Медеи же начал потихоньку обрастать мясом и поспешно принимал вид молодой женщины. По мере их воскрешения, я поспешно наколдовал на их телах одежду во избежание конфузов, и спустя минуту после начала комнату заполнил мягкий свет, ознаменовав окончание воскрешения. «Приветствую вас в мире живых, дамы», — сказал я, когда воскрешение закончилось. «Что, я жива, где я?» — спросила Медея, осматривая свое тело. Она точно помнила-то, что молния Зевса попала в нее и убила. Она просто не должна была умереть. Медуза же просто молча стояла, но, несмотря на повязку, я чувствовал на себе ее взгляд. «Ну, вы были мертвы буквально несколько минут назад, так что неудивительно, что вы удивлены», — спокойно сказал я, рассматривая Грааль в своей руке. «Ты воскресил нас, я узнаю вещь в твоей руке. Это священный Грааль, один из механизмов, сделанных библейским богом», — тихо сказала Медуза. «Правда, ты действительно воскресил нас, но для чего?» – осторожно спросила Медея, все еще удивляясь. «Удивительно, я считал ее менее эмоциональной. Меня зовут Даниэль Гааб Даркнесс, и на самом деле все довольно просто, я демон из рода Гааб, и в данный момент собираю себе свиту. Я воскресил вас для того, чтобы пригласить вас стать моими слугами и сделать вас демонами», – сказал я. «Сделать нас демонами? Что ты имеешь в виду?» – спросила Медуза. А Медея просто посмотрела на меня в ожидании ответа. Несколько сотен лет назад в Аду разработали уникальные артефакты под названием «Фигуры зла», которые могут обратить в демона любое существо, если у тебя достаточно сил, сказал я. «Но почему ты выбрал нас? Раз уж у тебя есть священный Грааль, то ты мог воскресить любого героя, намного сильнее нас», сказала Медея довольно здравую вещь. «Ну, этому есть несколько причин. Во-первых, я добавляю в свою свиту только девушек. Никаких извращенных мотивов. Мне просто приятнее находиться в женской компании. А во-вторых, я посчитал вас более достойными новой жизни», сказал я. «Более достойными?» спросила у меня Медуза, немного наклонив голову на бок. «Ваши истории заставили меня расчувствоваться, и я решил, что дам вам второй шанс на жизнь, потому что первые у вас отобрали боги», сказал я. «Это необычная причина. Но как ты узнал наши истории?» снова спросила Медуза. «Из древних мифов и легенд», просто ответил я. «Древних?» заговорила Медея. «Да, с момента ваших смертей прошло около 2500 лет, так что для меня они и правда считаются древними», сказал я. «Сколько?» удивленно вскрикнула Медея. 2500 лет, вновь повторил я. «Удивительно. И значит, про нас и правда есть легенды?» – спросила Медея. «Да», – сказал я, вкратце рассказав о том, что знаю о них. «Эти легенды удивительно правдивы», – сказала Медуза после моего небольшого рассказа. «Но что ты сделаешь, если мы откажем тебе?» – спросила Медуза. «Я спокойно отпущу вас, стерев память о нашей встрече. Но не спешите отказываться, я могу помочь вам отомстить. Зевс, Посейдон, Афина и Афродита намного слабее меня, и я легко смогу их убить. Если вы войдете в мою свиту, то станете частью моей семьи, а я всегда помогаю своей семье», — сказал я. «Я согласна войти в твою свиту», — сказала Медея. «Правда? Тогда мне помочь тебе убить Зевса и Афродиту?» — спросил я. «Я желаю их смерти, но присоединилась к твоей свите не из-за этого, а из-за того, что ты мне понравился. Я считаю, что ты хороший человек», сказала Медея, улыбнувшись. «Ее характер полностью отличен от того, что я ожидал. Я тоже согласна. Мне некуда идти, прошло слишком много времени со времен моей смерти. А еще я хочу, чтобы ты покончил с жизнями Афины и Посейдона. И еще можешь убить Геру», сказала Медуза, после недолгих раздумий. «Вообще-то я собирался покончить со всеми олимпийскими богами. Если я убью кого-то из них, то остальные сразу узнают об этом, так что мне придется разобраться сразу со всеми», сказал я. «Это вполне логично», сказала Медуза. «Ладно, раз уж вы согласны, тогда начнем ритуал», сказал я, достав из пространственного кармана фигуры зла. Первый я подошел к Медее, и возле нее сразу же засветилась фигура слона, которую я мгновенно погрузил ей в грудь. Над Медеей появился магический круг с гербом семьи Гаап, и ритуал закончился. Я чувствую прилив сил, а еще новую энергию. Так, значит, вот как ощущается демоническая энергия. Она довольно сильна, сказала Медея. Дальше я пошел к Медузе, рядом с которой засветилась фигура коня, которую я также погрузил в нее и провел ритуал. Кажется, я стала быстрее, и я тоже чувствую демоническую энергию, сказала Медуза. Фигура слона, которую получила Медея, повышает магическую силу и усиливает заклинание, а фигура коня Медузы повышает реакцию, скорость и общую ловкость, сказал я. Ну ладно, раз уж мы закончили с этим, то приступим к истреблению, сказал я, кровожадно улыбнувшись. Я убью всех олимпийских богов, которые здесь находятся, и не только отомщу за своих новых слуг, но еще и стану сильнее. Кажется, нескольким богам придется пожертвовать своей жизнью ради моего усиления. От Медузы и Медеи почувствовалось предвкушение, и они посмотрели на меня. Я показал им двигаться за мной и пошел на выход. У выхода сторожило несколько мелких божественных духов, которых я мгновенно убил, поглотив их души. Это сразу почувствовали все здесь находящиеся, и, пока никто не успел сбежать, я потратил половину резерва демонической магии, чтобы укрепить пространство. Теперь в ближайшее время никто не сможет покинуть это измерение. Прекрасно, пора начинать резню. Я спокойно пошел в сторону главной площади, где обычно заседали все боги, и где находилось место жительства Зевса. «Как ты посмел прийти сюда, в обитель богов? Жалкий демон», — начал говорить какой-то амбал, вышедший ко мне. Я не стал тратить время на бессмысленные разговоры и просто сжег его огнем, который усилил с помощью усиления, которое получил от Драйга. Грааль быстро сохранил душу этого бога, чтобы я смог в будущем ее поглотить. Дальше я пошел туда, где чувствовал сильнейшую ауру, но уже на подходе в меня с неба ударила молния, и ко мне метнулся очень быстрый силуэт. Я отбил атаку мечом довольно величественно выглядящего старика. Так вот он, значит, какой, владыка греческих богов, Зевс. С ним я не стал сдерживаться и сразу ударил его кулаком, который окутал темным огнем. Перед этим я, конечно же, усилил свою атаку. От моего удара Зевс сразу же отлетел и врезался впереди здания. Я не стал ждать, пока он наклемается, и прыгнул за ним. Но там меня уже ждали. Мою грудь задел очень быстрый меч, покрытый молнией, но порез сразу же восстановился, покрывшись пламенем. Зевс же на этом не остановился, продолжив покрывать меня порезами, которые мгновенно восстанавливались. Я не успевал подготовить заклинание посильнее, чтобы сразу же упокоить его. Мне приходилось бить его только физическими атаками, умиляемыми огнем и усилением. Это приносило ему вред, но в таком темпе наша битва продлится слишком долго, и кто-то сможет сбежать. Я не мог этого допустить. Спустя пару мгновений, я решил не мелочиться и принять свою сильнейшую форму. Мгновенно я превратился в дракона и откусил Зевсу руку усиленными челюстями. Моя когтистая лапа разорвала ему грудь, и пока она не успела очухаться, я быстро откусил ему голову, сразу же поглотив душу. Вот старый мудак, кажется, я немного недооценил греческих богов, похоже, не все из них растеряли свою силу, сказал я, отращивая руку, которую Зевс перед смертью успел мне отрубить. И не просто мне, а моему драконьему телу, которое намного больше обычного, да и по прочности его превосходит. После этого, я сразу же вернулся в человеческую форму и стал отлавливать богов, убивая их и сохраняя их души в Граале. Душа Зевса должна будет перевариваться еще несколько часов, так что пока просто сохраню души в Граале. Все остальные боги были намного слабее, и хоть какой-то вред мне нанести смогли только Зевс, Геката и Артемида, что было неожиданно. Но я смог убить их всех, чем закончил чистку в Олимпе. Оставалось добить только слуг богов, что заняло все-таки больше времени, и мне пришлось снова укреплять барьер. Теперь из греческих богов в живых остался только Зевс, который сейчас находится в аду. Так я закончил свою резню и решил посмотреть, души каких богов мне удалось захватить. В Граале были души Геры, Посейдона, Деметры, Гестии, Аполлона, Ариса, Артемиды, Афины, Афродиты, Гермеса, Гефеста, Диониса, Амфитриты, Аура, Борея, Зефира, Нифила, Нота, Эвра, Эола, Гекаты, Ники, Гименея, Ириды, Фобоса, Деймоса, Асклепия, Морфея и Гебы. 29 богов, а если считать еще и Зевса, 130. Это было много и гарантировало мне неплохое усиление. Я уже предвкушаю мощь, которую получу от них. «Ладно, девочки, пойдемте домой», — сказал я, подав руки Медее и Медузе. «Хорошо», — сказали они, взяв меня за руки. Их настроение сейчас можно было описать, как очень хорошие. Их сильнейшие враги были уничтожены, а они сами воскрешены. И все это было сделано благодаря одному человеку, хотя лучше сказать демону, по имени Даниэль Гааб, который теперь стал их новым господином, а для кое-кого еще и смыслом жизни. «Ладно, встречайте новый дом», — сказал я, телепортировав нас в особняк. «Сейчас уже довольно поздно и все остальные, наверное, спят, так что я познакомлю вас с ними завтра, а сейчас я покажу вам ваши комнаты», — сказал я, дав им комнаты рядом со своей. «Это называется интернет, и тут вы можете найти информацию о современном мире», — сказал я, проведя девочек в комнату Медеи и показав компьютер. Я рассказал им о его использовании и вкратце объяснил основы, перед тем как отправиться спать. Медея осталась в своей комнате, изучая просторы интернета, а Медуза пошла в свою комнату, где также был компьютер. Я же, уже в своей комнате, решил подождать окончания переваривания души Зевса, до которого оставалось буквально несколько минут. И вот, когда оно завершилось, я почувствовал невероятную близость к молнии, а еще появление новой энергии в своей душе, и сразу же решил открыть статус. Имя: Даниэль Гааб Даркнес. Расы: падший ангел, 12 крыльев. Феникс: высший демон, глава рода Гааб, 12 крыльев. Дракон: бог. Священные механизмы: глаз прозрения, испепеляющий гимн, святой Грааль. Божественные аспекты: молния, мана, 648 400 648 434 560 в час, прана, 3 174 403 174 450 8720 в час.